Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Баку Саакян принял отставку правительства. Азербайджан выкупил убийцу Рамиля Сафарова за 7 миллионов долларов. Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве. Итак, подробности новостного блока. Вчера, согласно Конституции НКР и регламенту Национального собрания, в Большом зале заседаний парламента было созвано специальное заседание, посвященное вступлению в должность избранного парламентом 19 июля президента НКР Баку Саакяна. Как передает пресс-служба парламента, на специальном заседании присутствовал 31 депутат. Заседание вел спикер парламента Ашот Гулян. Торжественная церемония инаугурации началась с внесения в зал оригинального Конституции Республики Арцах и Евангелия 17 века. Затем в установленном законом порядке президент Баку Саакян принес присягу народу. Вступая в должность президент Республики Арцах, клянусь безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость республики, ее территориальную целостность и безопасность во славу Республики Арцах и во имя благоденствия народа Арцаха. После принесения присяги прозвучал государственный гимн НКР, затем последовало поздравление спикера Национального собрания. С благословением и добрыми пожеланиями к президенту обратился глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян. «Да будет благословенно ваше избрание, да будет благословенно ваше предводительство для всего армянского мира, особенно для исторического Арцаха. Дай Бог, чтобы под вашим руководством мы еще больше добивались реализации наших национальных чаяний и грез. Да хранит вас Бог», — сказал архиепископ. Выразив благодарность участникам специального заседания, президент НКР Баку Саакян отметил: «Арцах принадлежит не только арцахцам, но и всему армянству. За минувшие годы мы осуществили и осуществляем миссию, направленную на то, чтобы высоко держать честь армянского народа. И в будущем мы сделаем все для того, чтобы высоко держать честь и достоинство армянского народа». Подводя итоги заседания, спикер парламента подчеркнул, что торжественное мероприятие принесения присяги знаменует начало нового политического этапа в стране, главной целью которого является дальнейшее повышение эффективности системы госуправления с учетом нынешних реалий. «Я глубоко убежден, что опыт президента Баку Саакяна, его решимость развивать демократические процессы, воля продолжать начатые в экономической, социальной и общественно-политической жизни страны реформы, выраженное внимание к системе безопасности и оборонной системе, последовательные усилия по систематическому повышению боеспособности вооруженных сил, заботливое отношение к социальным проблемам военнослужащих являются достаточным основанием в трудном и ответственном деле неуклонно следовать политическому курсу и находить адекватные решения проблем, волнующих наш народ», отметил Ашот Гулян. В связи со вступлением президента НКР в должность, правительство, согласно статье 169 Конституции Республики, представило главе государства заявление об отставке. Баку Саакян подписал указ о принятии отставки правительства. Согласно указу, члены правительства республики продолжит выполнение своих обязанностей до формирования нового правительства. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян направил приветственное послание участникам первого армяно-московского политологического форума «Армения. Взгляд в будущее». В тексте послания говорится: «Сердечно приветствую участников и гостей первого армянского политологического форума «Армения. Взгляд в будущее», проходящего в Москве. Российская Федерация вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Франция и США играет важную роль в урегулировании Карабах-Азербайджанского конфликта и решении вопросов безопасности мира в регионе. Следовательно, инициатива по обсуждению проблем безопасности, их всестороннее рассмотрение и научные рекомендации весьма актуальны. Недавно в Арцахе отмечалась 26-я годовщина провозглашения НКР. 21 сентября исполняется 26-я годовщина со дня провозглашения Республики Армения. Шаги двух армянских республик по укреплению независимой государственности и суверенитета, будучи параллельными, были и продолжают оставаться в одной плоскости общеармянской. надеюсь, что подобный представительный состав участников форума позволит провести глубокое и профессиональное рассмотрение вынесенных в повестку вопросов и станет востребованной научной площадкой также и в последующем. Говорится в приветственном послании спикера парламента НКР Ашота Агуляна, участникам первого армяно-московского политологического форума «Армения. Взгляд в будущее». Последствия публикации в международной прессе относительно коррупционного скандала вокруг Азербайджана станут заметны несколько позднее. Однако уже сейчас очевидно, что азербайджанские коррупционные сделки являются серьезным вызовом Европе и всему передовому человечеству. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, отвечая на вопрос о недавней публикации Центра исследований коррупции и организованной преступности касательно мошеннической схемы с участием власти Азербайджана по отмыванию крупных сумм для подкупа европейских политиков и чиновников. Пресс-секретарь президента отметил, что коррупция есть не что иное, как одна из форм терроризма. Подобной предосудительной политикой Азербайджан просто уничтожает демократическую систему ценностей, заставляет, чтобы по вопросу урегулирования Карабахского конфликта был не объективный, а субъективный подход, подчеркнул Бабаян. По его словам, мир должен увидеть, что Карабахский конфликт не является исключительно карабахо-азербайджанским. Это вызов всему цивилизованному миру, заключил пресс-секретарь президента НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Новое здание творческого центра, построенное на средства Сергея Саркисяна и Марата Акопджаняна, открылось сегодня в городе-крепости Шуши. В торжественной церемонии приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, должностные лица, члены семьи спонсоров, сыновья Каро Саркисян и Ара Акопджанян. Со словами благодарности руководству республики и спонсорам выступила зав. Отделом райадминистрации Ирина Саркисян. Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը, բարերարներ Սարգսյանների և Հակոբջանյանի ընտանիքներին այս հարմարավետ շենքային պայմանները մեր երեխաներին նվիրելու համար։ Директор детско-юношеского центра города Шуши Гохар Саркисян вручила семьям спонсоров работы, сделанные руками детей, олицетворяющие символ Арцаха. Теплые слова благодарности в адрес семей спонсоров высказал их близкий друг, всеми уважаемый в Арцахе Гурген Меликян, подчеркнув, что каждый должен быть хозяином на нашей земле, тогда наши победы умножатся. Յուրաքանչյուրս տեր կանգնեք մեր հողին, այդ ժամանակ հաղթանակները որ կան, ավելի են մեծանալ։ Մեր գորդը Շուշի Արծվիկ Սարգսյան վրուչիլ Կարո Սարգսյանու զվանիե պաչոտնովա գրաժդանինա գորդը Շուշի։ В этой связи он сказал: «Для меня это дополнительная ответственность. Я буду стараться это знамя держать еще выше. Я очень благодарен судьбе, что у меня была такая возможность сделать что-то полезное для своей родины. Я сегодня очень рад, что у детей появилась возможность воспользоваться новыми возможностями, которые администрация города, правительство Арцаха позволило нам сделать этот подарок нашим детям». Новое здание Центра творчества Шуши осветил предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. С композицией на арцахском диалекте выступили воспитанники центра. Սուշին մեջին պեցված վարդ, Ղազանչեցոց Սուրբ Վանքը, երկինք պեցված մինտորնա, Աստված պահեն շտանանք, թորքին հաղթինք զորանանք. Этот центр, удобные и благоприятные условия дадут новый импульс для дальнейшего развития детей. Завершилась торжественная церемония песни Шуши. Легендарный французский шансоньер армянского происхождения Шарль Азнавур выступит в Москве и Санкт-Петербурге весной 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Кристина Саркисян. В городе на Неве концерт мэтра пройдет 25 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский», отметила представитель артиста. Пишет ТАСС, маэстро все время работает и не любит пауз, заметила Саркисян. Депутат армянин от Курдской демократической партии народов Турции Каро Пайлян вместе с четырьмя партийцами начал сидячую акцию протеста в здании Конституционного суда. Об этом Пайлян написал на своей странице в Твиттер. В здании Конституционного суда депутаты установили почетный караул во имя совести и справедливости, написал Пайлян. Отметим, что участники акции требуют освобождения арестованных однопартийцев, в том числе сопредседателей партии Селахатина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Азербайджан выкупил убийцу Рамиля Сафарова у Венгрии за 7 миллионов долларов. Об этом свидетельствует расследование в рамках дела «Азербайджанский ландрамат», представленного венгерской НПО. В период, когда венгерское правительство экстрадировало Сафарова в Азербайджан в 2012 году, на счет банка МКВ в Будапеште через несколько транзакций были переведены 7 миллионов долларов, сообщает The Budapest Beacon. Счет в Будапештском банке принадлежал офшорной компании, владельцем которой является влиятельный азербайджанский политик. Нет никакой информации о том, как использовались данные средства. С тех пор офшорная компания закрыта. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.